Лонгчен Равджампа. Корабль из драгоценных камней. Руководство к пониманию чистого и полного присутствия. Созидательной энергии Вселенной. Главы из книги. Объединение переживаний после созерцания. Здесь я собираюсь говорить на основании собственного опыта. Это относится к устным наставлениям достойных учителей. Видение, перспектива не имеет отклонений и не субъективно. Медитация является сущностной ясностью, освобождающей все возникающее. Путь жизни не встречает препятствий, подобно стремящемуся потоку. Результат же — недвойственность надежды и страха. Приучите себя к тому, что это в действительности означает. Однако, если у вас нет сочувствия, и вы не уверены в том, что верно и что ошибочно, по причине нигилистической концепции открытости, шуньяты, это ошибка в видении. Будучи блокированными в видении этой причиной, похожей на темную бездну, обратитесь к духовному руководителю. Верьте в чистое, лелейте любовь и сострадание и упражняйте ум в осознании непостоянства и кармических последствий своих поступков. Если вследствие навязчивой идеи о характеризации вещей вы начнете считать, что внутренние и внешние сущности являются достоверными, а не просто объектами вашей точки зрения, вы захвачены видением, стремящимся к сущностям и качествам. В таком случае тренируйте свой ум в беспрепятственном отсутствии достоверности всех событий и значений, и поймите, что все возникающее подобно видению во сне, которого нельзя постигнуть. Когда чистое сознание, не исправляющее внешнего облика, возникает без отклонения в состоянии ясности, культивируйте его непрерывный поток, не отвлекаясь. Если вы чувствуете утомление или сонливость, и ваши мысли блуждают по объектам, оставайтесь в прохладной комнате с высоким сидением, напрягитесь и займитесь физическими упражнениями. Когда вас отвлекают мысли, что является ловушкой для медитации, приучайте ум не гнаться за мыслью, за переживанием. Затем, когда не будут возникать никакие мысли, не отвлекайтесь от этого состояния полного тождества, лишенного суждений. Соединяйтесь с объектами ума, когда появляются внешние объекты. Делая это при появлении неконцептуальной чистоты, культивируйте непрерывающуюся целостность. Если вы отождествитесь с чистым присутствием, возникающим как удовольствие, ясность, отсутствие суждений, разрушьте это тождество, тренируясь в правильном видении и проверке своего состояния. В этом спокойном, всеохватывающем состоянии, где нет отождествления со всем возникающим, отсутствуют стремление, достижение, созерцание, созерцающие или неопределенность. В этой непрекращающейся неконцептуальной целостности, где соединены открытость и чистота, шунья и ясность, тренируйте ум в измерении, свободном от какого-либо самоотождествления. Более того, с самого начала очень важно достигнуть умственной стабильности в отношении любого объекта медитации. Впоследствии все возникающее будет иметь один вкус. Таков мой опыт. Спокойное отсутствие мысли, за которым возникают мысли. Мысли, становящиеся спокойными. Спокойствие и мысли, возникающие недвойственно. Это низший, промежуточный и высший уровни ознакомления с созерцанием. После этого вы испытываете отсутствие достоверности того, что появляется. В это время могут быть видения, спонтанная речь и позитивные сны. Затем то, что возникает, будет казаться нереальным, разговор будет казаться невнятным, а сны будут ясными. В это время все, что вы делаете в состоянии бодрствования, будет выглядеть как сон. После этого то, что возникает, будет освобождено в свободное пространство. Разговор превратится в неопределенность, а сны станут естественным светом. В это время состояние чистого присутствия возникнет естественно. Прервав процесс сновидений, грешные наклонности, иллюзорные укоренившиеся пристрастия сами уничтожаются. Поскольку ваше сознание становится связанным с областью реальности, которая никогда ничем не становится, это называется бытием в состоянии чистого и полного присутствия, как вашей изначальной основы. Одного типа с пространством оно есть нескрытое врожденное сознание, созидательность Вселенной. Путем совершенствования измерения вашего сознания, лишенного всякой непоследовательности, спонтанно присутствует измерение чистого бытия, конечная реальность. Следовательно, измерение полного богатства бытия и измерение призрачного бытия естественно возникают из этого измерения спонтанно завершенными. Это есть величие самовозрождающегося изначального сознания. Пристрастие к вашим обычным двойственным рассуждениям является ловушкой на пути жизни. Что бы ни возникало, усердно занимаясь, не отвлекаясь от видения и медитации, этот беспрепятственный лучший путь жизни будет продолжаться при естественном успокоении шести чувств. Занимайтесь, не вдаваясь в возражения. Двойственные мысли о надежде и страхе — ошибка результата. Зная, что это возникающее изначальное состояние есть само состояние Будды, в момент сомнения вы самоосвободитесь от препятствия, заключающегося в надежде получить что-либо в будущем.